У эстрады, между тем, заварилась серьезная каша. Первый натиск патриоты отбили успешно. Неорганизованные и необученные болельщики отступили. Милиция же по-прежнему не двигалась с места, словно происходящее ее не касалось. Алия все еще пела, совершенно не замечая беспорядка. У Келюса мелькнула мысль, что певица напоминает ему биоробота из дурных американских фильмов. «Люди русские!» — неожиданно вострубил бородатый патриот, перекрикивая общий гвалт. «Православные! Покайтесь! Покайтесь, что пришли сюда на игрище бесовское! Раздавим врагов Святой Руси от моря Белого до моря Желтого! Да сгинут предатели жидами купленные! Черноморский флот был, есть и будет нашим! Спасай Россию!» Неизвестно, сколько еще длилась бы патриотическая речь, но внезапно в толпу защитников отчизны врезалось несколько крепких молодых людей из охраны певицы. Их было немного, но в руке у каждого из них словно пропеллер вращались нунчаки. Послышались сдавленные крики, один из транспарантов упал, трехцветное знамя накренилось в сторону. Тут уж не выдержала милиция, и в свалке замелькали синие мундиры. «Однако, однако», — бормотал пораженный до глубины души барон, — «хаживал я на концерты, Плевицкую слушал, но чтоб такое?» «Ничего, дядя Майкл», — подбодрил его неунывающий наследник, — «это только начало». Миг словно в воду глядел. Внутри группы патриотов произошло заметное движение, и сразу несколько рук метнули в толпу продолговатые предметы, похожие на плоские бутылки. Через секунду перепуганных зрителей накрыло сизое облако. Первым опомнился Корф. Принюхавшись, он деловито заметил: «Господа газы, как под стоходом в 16-м, ей-богу!» «Уходим», — скомандовал Келюс. «Миг, Михаил, Фроат, прикрывайте Лиду». Сам он повернулся к Коре, но та лишь слабо улыбнулась. «Не беспокойтесь за меня, Николай, не потеряюсь». Паника в зале нарастала. Первые беглецы уже устремились к спасительному выходу. Времени терять было нельзя. Барон и Мик, выскочив в проход, образовали временный заслон, позволяя всем остальным выйти. Несколько раз их крепко пихнули. Плотникова чуть не сбили с ног, но рука прадеда удержала его на месте. Наконец все, включая Келюса и Кору, вышли за ряд кресел и быстро направились к выходу. Толпа напирала, пришлось взяться за руки, чтобы не упасть и не потеряться. В зале, между тем, творилось нечто неимоверное. Патриоты, бросив в толпу еще с десяток емкостей, надели респираторы и ровным строем двинулись к выходу, всеми способами расчищая себе путь. Зал кипел. Его дальние углы еще сидели в растерянности, но центр уже вскочил, задыхаясь в клубах едкого газа. Кто-то упал, его тут же принялись топтать, а над всем стоял дикий крик сотен голосов. Алия же допела песню и поклонилась, словно ожидая от агонизирующего зала аплодисментов. Постояв минуту, она спокойно удалилась, помахав зрителям рукой, а невидимый ведущий объявил об окончании первого отделения. Словно по команде, милиция, давно надевшая респиратор, исчезла, и бегущие в ужасе зрители оказались предоставленными самим себе. Лунин успел трижды мысленно поблагодарить Мика, купившего билеты недалеко от входа. Всю компанию буквально вынесло наружу. Они уже переступили, вернее, перескочили порог навстречу серому осеннему вечеру, как вдруг Николай заметил, что бежавший рядом с ним паренек лет 15 оступился и тут же исчез под ногами толпы. Какая-то девчонка закричала, зовя на помощь, но никто из десятков охваченных страхом людей ее не слышал. Клюс оглянулся, поймал взгляд Фрола и нырнул прямо в толпу. Ему несколько раз попали чем-то острым по спине и бокам, кто-то въехал локтем прямо в челюсть, но уже через минуту Лунин вцепился в упавшего и рванул на себя. Поначалу это не удалось, но тут чьи-то руки схватили за плечи потерявшего сознание парня и легко подняли. Фрод стоял прямо посреди толпы, широко расставив ноги, и люди обтекали его, словно Дхар был из камня. Наконец все собрались в стороне от главного входа, где народу было поменьше. Публика, выбегая из зала, мчалась к станции метро, навстречу подъезжавшим милицейским машинам. Никто серьезно не пострадал. Келюсу и Фролу досталось изрядно, но до члена вредительства все же не дошло. Парень, вытащенный Тхаром из толпы, по-прежнему не приходил в сознание. Девчонка, звавшая на помощь, стояла рядом и ревела, повторяя: «Убили! Убили!» Первым опомнился Фрол. Цыкнув на девицу, он велел ей бежать к одной из прибывших машин скорой помощи. Та, сообразив, рванула так, что на асфальте остались туфли на высоких шпильках. Тхар склонился над потерпевшим и нащупал пульс. «Жив, ёлы!» — буркнул он, вставая. «Кости вроде целы. Ну и концерт. До смерти не забуду». Остальные молчали. Лида, похоже, основательно перепугалась. Мик казался весьма возбужденным. Барон, растерянным, лишь скоро стоял чуть в стороне, невозмутимо глядя на царивший вокруг хаос. «Вот что», — опомнился Келюс, — «мы с Фролом идем к запасному выходу. Все остальные ждут здесь, ясно?» «А машина?» — возразил было Мик, но, оглянувшись, понял, что в этой толпе едва ли удастся выехать на улицу. «Я с вами», — вдруг вызвалась скоро, и Лунин не стал спорить. У запасного выхода толпилась милиция. Рядом стояло несколько машин, куда уже грузили вещи. Очевидно, второе отделение концерта отменялось. Милиция держалась решительно, угощая дубинками попадавших под руку зевак, и Лунин поставил свой маленький отряд подальше от людей в синих мундирах. «Волкова нет», — констатировал Фрол, всматриваясь в публику около машин. «Он там», — уверенно возразила Кора. Ситуация внезапно изменилась. К запасному выходу приближалась толпа патриотов, явно не растерявших боевой пыл. Люди под трехцветным знаменем развернули помятые транспаранты и принялись что-то скандировать. Однако из-за отсутствия мегафонов, вероятно потерянных при отступлении, уловить смысл призывов не представлялось возможным. Милиция пока не вмешивалась, но ряды сомкнула. Тем временем продолжался вынос вещей и инструментов. Вслед за несколькими небольшими контейнерами из двери вытащили огромный, почти двухметровый ящик, украшенный какими-то надписями. Лунин вспомнил именно об этом ящике, говорил Мик. И тут Кора чуть заметно прикоснулась к его локтю. Николай смотрелся, и ящик сопровождал высокий широкоплечий мужчина в сером костюме. «Волков, ёлы!» — Фрол тоже узнал майора. «Там еще двое», — кивнула девушка, но Лунин, как ни всматривался, не мог различить бандита Волкова среди одетых в одинаковые светлые костюмы телохранителей. Все трое, не сговариваясь, подошли поближе, почти смешавшись с толпой патриотов. Вдруг Келюс, услыхав за спиной шум, обернулся и сразу же толкнул Фрола. С тыла цепью надвигались ОМОНовцы в черных комбинезонах с дубинками на изготовку. «Влипли в карету его», — понял Тхар. «Сматываться надо». Уйти они не успели. ОМОНовцы врезались в толпу. Патриоты, спасаясь от ударов, бросились в рассыпную. Людская масса потеснила охранявших ход милиционеров. Те, размахивая дубинками, сомкнули ряды так, что грузчики, продолжавшие выносить вещи, вынуждены были остановиться. ОМОНовцы, между тем, принялись раскидывать патриотов, невзирая на вопли и призывы к солидарности в борьбе с сионистами. Вдруг в толпе прогремел взрыв. Лопнул брошенный кем-то взрыв-пакет. Люди рванулись в разные стороны. Келюса и Фрола бросила прямо на строй милиции. Кому-то из толпы еще раз досталось дубинкой, но через мгновение синий кордон был прорван. Толпа покатилась назад, сметая все на своем пути. Несколько человек налетели на грузчика, внесших ящики. Кто-то упал, послышался крик. Контейнер повернулся и неторопливо повалился на бок. Фрол и Николай, потеряв Кору из виду, оказались у самого ящика. Крышка съехала, и к изумлению всех бывших рядом, изнутри посыпалась черная жирная земля. Люди застыли. Земля продолжала сыпаться, и вдруг на толпы пронесся вздох. Из-под груды чернозема показалась женская рука. Мелькнуло яркое платье. Еще мгновение, и тело Алии покатилось по асфальту. Побоище мгновенно захлебнулось, и толпа и синие мундиры, и ОМОНовцы молча смотрели на певицу. Наконец, кто-то из милиционеров присел рядом, взял Алию за руку и тут же отпустил. «Мертвая!» — прокатилась над толпой. «А ведь я рытница Йолы!» — злобно бросил Тхар, брезгливо глядя на желтое в зеленоватых пятнах лицо. «То-то Волков!» «Волков!» — подхватил Келюс, указывая куда-то в сторону автомобильной стоянки. Фрол обернулся. К одной из машин подходили трое в светлых костюмах. Волков шел ровно, не оглядываясь, словно случившееся не имело к нему никакого отношения.